Через 15 минут Макс решил, что мы в кондиции. Из номера заказал еще бутылку виски в такси, чтобы не скучно было лететь. Мы спустились вниз, пересекли крытую зону для наземного такси и личных автомобилей и вышли на площадку для воздушных аппаратов. В дальнем углу под прозрачными навесами спали три разномастных вертолетика. Нас ждала четырехмоторная амфибия. Похоже, ничего дороже попросту не нашлось. Салон оказался комфортным, на 6-8 пассажиров, со стюартом. Мы погрузились, самолетик коротко разбежался и вспорхнул. Под крылом проплыла береговая линия, заплескалось холодное мертвое море. Стюарт сервировал столик, рассудив, что если клиенты заказали виски в полет, то их намерения прозрачны. Мне пить не хотелось. Я пригубила из вежливости и отвернулась, глядя в иллюминатор. Мужчины поняли меня правильно. Оставили в покое. Такси шло на высоте самое больше 600 фунтов, и мне казалось, я даже вижу гребни волн, украшенные барашками. Похоже, погода портится. Какое обычное с виду море. Похоже на земное, на какое-нибудь Охотское. Только Охотское, даром что холодное, кишит жизнью. Здесь вроде тоже были какие-то рыбки-водоросли, но с каждым годом они деградировали и количественно, и качественно. Эверест — одна из самых интересных планет. Как любая кислородная планета, он проходил оценку, но занял едва ли не последнюю строчку, уступив даже малоудобным Люктону и Большому Йорку. Сутки на Эвересте длятся 25,5 часов, и это, пожалуй, единственное его достоинство. Год на Эвересте длится 11,5 федеральных. Резкая смена сезонов, зима по 4 года и холодное мокрое лето, громадные ледяные купола и вечная мерзлота. На экваторе среднегодовая температура плюс 4 по Цельсию. Однако практически вся экваториальная зона занята океаном, и для жизни на планете годятся лишь несколько крупных островов. Его открыла частная экспедиция больше 300 лет назад. Люди потратили на исследование несколько лет, упустив перспективные Таниру и Кангу, а в результате остались ни с чем. Овчинка выделки не стоила. Сначала основным населением Эвереста были сотрудники научных станций, азартно изучавшие процесс естественного оледенения планет. Вскоре вокруг станции наросли институты. Еще 100 лет назад считалось, что будущее Эвереста предопределено. Планета-лаборатория, планета-университет, планета-кампус. Потом с нее придется убираться, потому что оледенение продолжается, и скорость продвижения границы снегов с каждым годом все больше. Когда льды с севера и с юга сомкнутся, планета перейдет в статус ресурсный и станет хранилищем пресной воды. Но вскоре выяснилось, что и этого ей не дано. Вода по качеству уступала даже той, какая льется из стоков машин на водородных двигателях. Пить ее нельзя. Очистка слишком дорогая. А рядом две крупные теплые планеты, прекрасно обеспеченные всеми биологическими ресурсами. Фактически льды Эвереста годились только для первичного терраформирования, когда для жизни готовили Венеру. Никто не обращал внимания на качество завозимого льда. Главное, чтобы это был водяной лед, а не метановый или какой он там еще бывает. Строго говоря, если вспомнить исходный состав тамошней атмосферы, удивляться нечему. Венеру химией не испортишь. Но это планета в составе Солнечной системы, в двух шагах от Родины. Ни с одной планеты дальше 10 парсек от Земли нянчиться не станут. Потому что незачем. В галактике в целом процент кислородных планет очень низок, особенно в нашем рукаве. Однако же их куда больше, чем человечеству нужно прямо сейчас и понадобится в ближайшую 1000 лет. Поэтому Эверест просто бросили. Постепенно свернули полярные станции, их ведь надо как-то обогревать. На полюсах температура под минус 100 вовсе не рекорд. Поначалу, когда был газ, они работали, но затем доступные в теплой зоне шельфовые месторождения истощились, и даже университеты стали искать новое место. Но 20 лет назад все снова изменилось. Появились дешевые технологии бурения льда. И, наконец, нашли способ разведывать недра под слоем мерзлоты в 10 и даже 30 километров. Кто бы знал, что этот секретный способ называется «Баба Лиза». На Эвересте стала бурно разворачиваться промышленность. Комплексы строили прямо в ледяной толще. Некоторые доходили до поверхности, и тогда по штату ползли странные слухи, что обнаружены явственные следы высокоразвитой цивилизации, чуть ли не вполне технологического уровня. Паровые машины, там, радио. Ни четкого подтверждения, ни опровержения в прессе не было. Но что на планете когда-то была жизнь, несомненно, потому что здесь было вдосталь органических полезных ископаемых. Последние годы стал разворачиваться и туризм. Края ледников оказались перспективными для зимних развлечений. Океаны годились для яхтинга и рыбалки. Птиц почти не осталось. Вымерли еще до появления тут людей. Наверное, исследователям очень интересно следить за процессом. Они лучше понимают механизмы ледниковых периодов на Земле. И туристам нравится. Многие часами бродят по островным берегам в надежде найти какой-нибудь артефакт. Но мне, например, очень грустно. Эверест – планета-могильник. И этим все сказано. Я не смогла бы здесь ни учиться, ни отдыхать. И мне кажется, не случайно среди выпускников Эвереста много сумасшедших. Но мало тех, кто сделал большую и плодотворную карьеру. Подходящая планета, чтобы породить грандиознейшую, преступную идею. Самолет лег на крыло, и я увидела бухту, окруженную зелеными холмами. Растительность здесь была завозная и недолговечная ввиду угрозы скорой гибели, но смотрелась весьма празднично. Я поняла, почему Макс заказал именно амфибию. Холмы вздымались едва не от самой воды. Устроить взлетно-посадочную полосу негде. Видимо, это норма для Эвереста, где каждый метр суши драгоценен. Такси коснулось воды, мягко выбежало к пристани. Мои мальчики за время полета нашли общий язык, чему весьма способствовали полбутылки виски. Макс явно приложил усилия, чтобы влюбить Йена в себя, но, к чести последнего, должна сказать, не поддался. Он не понял, зачем Макс обрушил на него свою харизму, вроде не женщина, не перспективный инвестор, не высокий чин из налогового департамента. Обычный полицейский, даже не экологический, а криминальный. А может, Йен просто жил в ожидании встречи с любимой певицей? И Макс, каким бы сладкоречивым ни был, на фоне Нины Оси не котировался. На пристани нас ожидал кабриолет, чтобы любоваться видами по дороге, не иначе. Я поежилась, на этом острове было существенно холоднее, чем на нашем, и села в машину, предвкушая, как меня сейчас продует. Но в кабриолете оказалась тепловая завеса, и через 5 минут, которые я провела, действительно с интересом глядя по сторонам, нас высадили у входа в пафосный ресторан. Миновав рамки, Макс кивнул метрдотелю, тот поклонился и указал жестом направление. Увидев Нину Оси, я в очередной раз убедилась, что Макс не знает женщин. Во-первых, она была в драных джинсах и лиловой майке на голое тело. Рядом лежала теплая куртка лимонного цвета. Во-вторых, она явно пришла вовремя и уже озверела от скуки. А в-третьих, перед ней стоял бокал с пивом. Но назвать ее пьяной или хотя бы заметно поддатой у меня язык бы не повернулся. «Привет», — хмуро сказала Нина, не удостоив нас и взглядом. «Макс, я всегда считала, что аристократам свойственна точность. Вот какого хера я, вместо того, чтобы поваляться в ванне лишние полчаса, приперлась сюда точно к сроку? И, блин, вырядилась! Это уже демократично, да?» «А что, демократичность зависит от одежды?» — парировала я. «Ну ты же не будешь, например, пива!» — скривилась Нина. «Ты, небось, только винцо за лимон пригубляешь!» Я бесцеремонно взяла ее бокал, понюхала, вздернула бровь и отодвинула. «Лучшее пиво варят в Мадриде», — авторитетно сказала я. «Но где его там варят? Знают только джедаи. Они пьют его теплым. Гадость, как по мне, но все остальное еще хуже. Ты его много уговорила?» «Не, второй. Не лезет». «Отлично». Я обернулась, поманила официанта. «Что есть из виски?» «Я бы посоветовал Бен Невис, 21 год. Виски Курня на Кангу, основана этническим шотландцем, рецептура выдержана полностью, напиток выдерживается в бочках из-под хереса, ячмень выращивается в условиях, близким к шотландским». «Неплохая вещь», — перебил его Макс. «Я пробовал. На мой вкус слишком мягкий, хотя сегодня такая погода, что нам, пожалуй, тоже». Официант оставил нам меню на пластиковых картах и удалился. Нина недоверчиво глядела то на меня, то на Йена. «Твой поклонник», — небрежно сказала я. «Йен Йоханссон, следователь. Умница, талант, прекрасно воспитан». Йен порозовел от смущения. Нина окинула его взором, но ничего не сказала. На столе появились две бутылки, бокалы, разноцветный лед в вазочках, пошлые свечи, пепельница и грубо поломанный, ради вящей натуральности, шоколад. Дождавшись, пока официант разольет по глотку, я понюхала. Ну, если мой нос не врет, пить можно. Хотя пробовала я и получше. Выпили. Йен налил по-человечески, по полстакана. Я досыпала себе лед, потом достала из сумочки два блистера, из каждого выломала по две таблетки, пару оставила себе, пару положила перед Ниной. «Это что?» — насторожилась она. «Слушай, я не знаю, с кого ты меня приняла, но я с этим делом завязала!» «Розовое снимает алкогольное опьянение», — объяснила я. «Белое — дооксикант. Рекомендуется перед приемом выпить 100-150 миллилитров крепкого алкоголя. После этого можно легко залить в горло еще пол-литра, не окосеешь. Утром никаких постэффектов». «Ух ты!» — Нина оживилась. «Я такого не слышала!» «Еще бы ты слышала. Спецсредство из аптечки разведчика-нелегала», — фыркнула я. «А у тебя откуда?» «А», — небрежно отмахнулась я, — «старые запасы. Еще с армейских времен. У них срок годности 10 лет». И с тоской подумала, что этот блистер детоксиканта последний. Остатки таблеток из баночки я доела на сонно, а привезет ли Август новую партию земли — еще вопрос. «Хм, я правильно поняла, что ты служила в нелегальной разведке?» «У нас, говорят, специальная разведка», — поправила я. «Служила. Имела бы капитанский чин, да с командующим повздорила». «Все мужики козлы», — сделала Нина вывод. «Ладно, давай выпьем». «Сколько, говоришь, надо? 150? Это мы мигом». Через 10 минут наша знаменитая певица развеселилась и расшумелась. Я напомнила ей про таблетки, заодно и сама приняла. Нина закинула их в рот и залила хорошим глотком виски. «А я-то решила, что ты жена Макса!» — сказала она уже тем доверительным тоном, какой бывает только у демонстративно нахальных, поддатых женщин. «Еще, блин, подумала, неловко как-то получилось!» «Ну, в порту. Не, я не такая развязана на самом деле. Просто знаю себе цену, но... А остальное работа требует. Если бы я видела, что Макс с женщиной, фиг бы я подошла. А мне померещилось, что он один. Я сейчас гляжу на вас. Да фиг бы жена стала меня терпеть. Сестра?» «Нет, именно что жена. Только бывшая. Поженились, мне даже 19 не было. Года не прожили. Развелись. Остались друзьями». «Это ты считаешь дружбой?» — возмутился Макс. Но мы обе от него отмахнулись. «А-а-а, понятно», — сказала Нина. «Я тоже сходила замуж. Мне для карьеры надо, понимаешь? Типа звездочку на борту нарисовать, если по-вашему, по-военному. Хотя ты меня не слушай. Все не так было. Выпьем? А то жрать что-то хочется, а кормить нас не спешат». Я деликатно профилонила. Нина не заметила. «Фу!» — выдохнула она. «Отпускает». «У меня все просто было. 2 года назад я такая вся популярная, наверх не поднимаюсь, а взлетаю. Море идей, я же не только пою, я музыку всю сама пишу. Ну и слова. Если честно, слова хреновые, но других у меня нет. Я с поэтами 2 минут рядом провести не могу, мне их убить хочется. У меня студия на Большом Йорке, место гнилое, но писаться там лучше всего. Нет стимула затягивать работу. Ты же понимаешь, я выкладываюсь так, что иногда... тошнит от мысли поработать. Вот я себе и устраиваю всякие антистимулы. Типа, чем быстрее отпашу, тем быстрее уеду отсюда. И вот, тему закрыла, пошла к друзьям на вечеринку, и знакомят они меня с Раджем. Не, не вспоминай, это его настоящее имя. Для сцены-то у него псевдоним. И пофигу, кто он, я не про него хочу рассказывать. А у меня, понимаешь, все один к одному. Закончила запись, гастроли через 2 месяца только, и к тому же рассталась с Максом. Я покосилась на него из-под ресниц. 2 года назад он расстался с Ниной. А я 2 года работаю у Августа. До этого я служила в полиции и отбивалась от назойливых ухаживаний Макса. Значит, он изводил меня, а сам встречался с Ниной. Хм, красавец. Макс все понял. Но сделал вид, что так и было задумано. «Макс хорош, но это не то, что я хотела», — рассуждала Нина, не заметив наших переглядок. «Секс есть, любви нет. Секса много, сколько хочешь, все на высшем уровне, но без души. Я с ним куда-то иду, и такое ощущение, что мы каждый сам по себе. Просто случайно встретились по дороге, а потом точно так же случайно приходим в постель. Типа я поспать собралась, под одеяло залезла, а там Макс. Ну и переспали, хрен ли». Потом он мне внезапно сказал, что у него дела на земле. Завтра улетает, короче, и прощай. Ну, прощай. А что я еще могла сказать? Она поморщилась. Мне потом намекнули, что он все это время на два фронта играл. Была у него зазноба, чуть ли не в полиции. Не понимаю я этой мужской страсти к бабам в форме. Это смотря какие под формой формы, не замедлил подсказать Макс. Мы обе посмотрели на него весьма неодобрительно. Короче говоря, подвернулся мне Радж. Такой же, как я. Говорим на одном языке, живем одними идеалами и прямо фонтанирует любовью. А ты знаешь, у каждой бабы, наверное, какой бы она ни была стервой, есть затаенная мечта. Подвенечное платье белейшее, фата, гости, букет, который она бросает подружкам, медовый месяц. В общем, мы обвенчались. И все. Секс очень быстро сошел на нет, зато все разговоры сплошь о любви. А мне на гастроли ехать. Раджу со мной таскаться здоровье не позволяет. И планы. У него запись, тонкая психика, он весь такой чувствительный, не может без меня ни дня. Ну и после первых трех концертов я свернула тур. Неустойку пришлось платить чудовищную. Ладно, думаю, я тогда снова в студию. Вот на этом разговоры о любви закончились. А началась какая-то психопатия. Я не могла ни на минуту его оставить. Без меня он ничего не делал. Вот если я приду и заставлю... Ага, именно заставлю. Он скандалил, потому что не хотел вставать утром. Скандалил, потому что я пригласила домой своих друзей. Высмеивал всех, с кем я общалась. Придирался ко всему, что я делаю. И объяснял, что я должна у него прилежно учиться. У нас были идеи насчет совместных проектов. И я точно не помню, они провалились или мы за них так и не взялись. Ну, наркота, как водится. За год я перепробовала, кажется, все. Не работала, не выступала. Очнулась как-то в клинике после передоза и решила, хватит, развелись. Как я этот развод вытерпела, сама не понимаю. А сейчас знаешь как? После развода барахло свое из нашего дома забрала, а себя по пути где-то потеряла. Живу прошлым, тем, что еще до свадьбы было. Работать не могу, ни одной мысли. Так, роялти за старое капают, но иногда по клубам пою. Не, клубы нормальные. Иногда вижу себя в рейтингах лонгселлеров, удивляясь. Как не со мной все это было. Как будто я играю в Нину Осси. Я сочувственно улыбнулась. Наполнила бокалы. Официант привез еду. Нина зависла над своей тарелкой и вдруг опасливо глянула на меня. Я не спросила. А твои таблетки, они как протрезвляют? Я обливать не буду? Я тогда попозже поем. Нет, успокоила я. Все продукты покинут организм строго нормальным путем. А, тогда хорошо. Ты здорово умеешь слушать. Это профессиональное? Да нет. Без этого навыка в разведке и криминалистике делать нечего, но туда и не набирают людей, которые исходно склонны больше говорить, чем слушать. Нет, понятно, везде. Так вот возьми меня. Петь я умею. Но если б таланта исходно не было, никакое обучение не помогло бы. А чем сейчас занимаешься? Работаю. Ассистент инквизитора первого класса. Ух ты! Не, что такое инквизитор, я в курсе. Фиг бы я развелась, если бы мне один инквизитор не помог. Не за так, само собой, но за работу вообще-то принято платить. Хотя он ко мне потом клеился. А кто? Если на Большом Йорке я там всех инквизиторов знаю. Фридрих Залман, ответила Нина. Или Зулман, не знаю, как правильно. Если ты бывала на Большом Йорке, то слыхала, какое там произношение. Я прожила там полтора года, чуть больше. И красавчика Фридриха, он же Павлин Фридрих, встречала довольно часто. «Павлин Фридрих!» — засмеялась Нина. «Очень точно! Кто это его так приложил?» «Я. Видишь ли, он, конечно, в рамках своей компетенции хорош. В работе честен, скрупулезен. Но он закончил следовательский факультет в Кабане. Потом 3 года на конторской работе в Медвежьем углу, где никогда ничего не происходит. Набрав стаж, уволился, взял локальную лицензию 3-го инквизиторского класса. В сущности, это самый обыкновенный, ничем не примечательный, хороший полицейский следователь. Но ему казалось, что называться инквизитором круче, денег больше. Ну, кто бы спорил. Девочкам, опять же, нравится. И Фридрих так пыжился, что смотреть на него без смеха нельзя было. Непонятно даже, чем он больше гордился. Смазливой мордашкой, атлетической фигурой или... лицензии инквизитора. Нина кивала на каждое мое слово. Ты, если когда-нибудь заинтересуешься темой, захочешь разобраться, чем инквизитор отличается от следователя, я показала на Йена, вон у того парня, именно что инквизиторский диплом, Джорджия, хотя работает он следователем. Йен, у тебя какой класс? Второй, оживился Йен. На выпускной квалификации. С отличием, но я с самого начала хотел работать в полиции. Он романтик, пояснила я для Нины. Настоящий. Старички уже пари заключают, как быстро его переманят в федеральную безопасность. Йен смутился. Нина поглядела с интересом и попросила визитку. Ну так, на всякий случай. Вдруг действительно захочет разобраться в теме. Йен буквально расцвел. Вот и прекрасно, подумал я. А то парень стал слишком восторженно глядеть на меня. А у твоего босса первый? Уточнила Нина. Мой босс — это вообще уникум. Чудак и гений. Из хорошей семьи. Макс выразительно фыркнул и не замедлил уточнить. «Моего уровня». «Покруче Макса», — сказала я. «Пошел на факультет для бедных, что удивительно, закончил. Что еще удивительней, он работает по специальности. Первый класс на выпуске. Диплом с отличием. Мадрид». «Круче не бывает», — поддакнул Йен. «Мне даже интересно, в ближайшие 25 лет его рекорд побьют? Потому что первый класс получить можно, но чтоб диплом с отличием, на это обычно сил не остается. Нина хмыкнула. «Август Александр Маккинби», — выговорил Макс насмешливо. «Он что, инквизитор?» — взвилась Нина. «Слушайте, чепуха какая-то! Потому что это тот человек, который спродюсировал мои гастроли, вот эти! Только он нифига не инквизитор! Он герцог!» «Герцог Кларийский», — кивнула я. Говорю же, чудак и гений. «А кто именно устроил тебе этот выезд, мы ни капельки не сомневались», — ехидно добавил Макс. «Ну, может, если только Йен, Макс». С дружеским упреком осадил его Йен. «Я же все-таки инквизитор по образованию. Разумеется, я сразу понял, кто срежиссировал всю поездку. И не только уважаемый мисс Осси, еще и нашу. Не бывает таких совпадений. Он посадил нас в тот же лайнер, каким летел ты. Когда мы прибыли, я окончательно утвердился в своем мнении. Разве тебе не показалось странным, что одновременно сели два корабля, наш и мисс Осси?» «А действительно», — подумала я, — «не сажают одновременно два корабля. Вернее, посадят, если один коммерческий, второй личный. Потому что частный сектор отделяют от коммерческого, и посадочные площадки разнесены на безопасное расстояние». «Ну-ну, и на чем же Нина летела?» «Мисс Осси, я верно предполагаю, что вы летели не рейсовым кораблем?» — спросил Йен. «Да», — растерялась Нина. «А он мне сказал, что у него друг на Эвересте. Ему нужна яхта, и раз нам с яхтой по пути, никто не станет возражать. Слушайте, меня, конечно, в разные места приглашали, но с таким комфортом я летела впервые». «Так», — сказал Макс, — «моя яхта на Танире. Я собирался улететь на рейсовом, значит...» «Насколько мне удалось узнать, это его яхта», — скромно заметил Йен. «Значит, предполагает, что нам придется срочно уносить ноги», — практично заметил я. «Теперь мне совсем интересно». «У меня есть предположение», — сказал Йен. «Если общество не возражает...» Общество, разумеется, не возражало. «Лорду Маккинби нужно, чтобы на Эвересте в один момент оказались лорд Берг, мисс Берг и мисс Осси. И я». Предположение первое. «Зная отношения между лордом Бергом и мисс Берг, лорд Маккинби ввел катализатор в лице мисс Осси. Развитие событий нетрудно предсказать. Лорд Берг окажется в неловком положении. Мисс Берг постарается выручить его. Таким образом, на несколько дней вы трое будете заняты друг другом и личными отношениями. А я? Вот я буду работать. Такое решение хорошо, если нужно удержать мисс Берг от рабочей поездки в какое-то опасное место. Поскольку уже известно, что за ней охотятся убийцы, в этом может быть резон. Предположение второе. Мы, все четверо, приманка. Лорду Маккинби потребовалось удалить с Таниры определенное лицо. Вычислить его никак нельзя, но известно, что он ходит по пятам за мисс Берг. В таком случае вы трое разыгрываете личную карту, перипетии невольного скандала просачивается в прессу. С вашей профессией, мисс Осси, это неминуемо. и искомый человек попадается на крючок. Он знает, где искать мисс Берг, он придет. Возможно, я в таком случае нужен для ареста. И я склонен думать, что второе предположение к истине ближе. Но этот человек уже на Эвересте. Он летел тем же лайнером, что и мы. Я обратил внимание на него. Он ни на кого не смотрел пристально, но время от времени, как бы невзначай, фиксировал двоих — лорда Берга и мисс Берг. Ну и по мне скользнул взглядом. Вот, Йен развернул монитор со своего чипа. Я на всякий случай поймал его. Сейчас, думаю, не зря. На фото был рыжий веснушчатый мужчина с лошадиным лицом. В отеле я связался с местным управлением полиции, представился и попросил узнать, кто летел на том месте, который занимал означенный господин. Мне ответили: «Мистер Джейкоб Бирма, предприниматель с Клондайка, прибыл с целью торговых переговоров». «Даймон», — процедил я, — «жаль, что в гриме. И жаль, что ты ограничился фото, а не сделал ролик. Моторика. Моторика нужна». «Я поздно заметил его», — свое оправдание сказал Йен. «Вы не могли его увидеть. Он всегда держался в мертвой зоне. Держался так естественно, что я заметил его лишь потому, что сам приглядывался к лорду Бергу». «Тебе сказали только имя?» — спросил Макс. «Нет, всю информацию. Чем он торгует?» «Морозостойкими пластиками. Вполне востребованная продукция на Эвересте. Код есть?» «Макс!» — возмутилась я. «Спокойно, дорогая. Я просто хочу проверить. Я хочу послать ему сообщение». «Ты ничего не проверишь. У него же чип другого человека, и твое сообщение получит хозяин чипа. У него же параллельный вход в...» «Отлично. В таком случае мы узнаем, что Джейкоб Бирма находится на Клондайке или где еще, а этот тип точно Даймонд. На Эвересте особо спрятаться негде, так что мы мигом его отыщем». «Это диверсант», — прошептала я. «Он тут под столиком сидеть может, а ты его не заметишь». Нина тут же заглянула под стол. «Разумеется, там никого не было. Но мужчины уже загорелись идеей. Зря я пожадничала и дала таблетки только Нине. Надо было и их накормить. Насильно, потому что оба считали, они крепкие, обойдутся». Йен перебросил Максу код. Макс быстро продиктовал короткое сообщение. «Мистер Бирма, есть заказ на ваш товар. Свяжитесь со мной. Берг». Ну, это еще куда ни шло. Мужчины предвкушали эффект. По этому поводу снова выпили. «Мы с Ниной тоже. А чё ж нет? Знаешь, а я действительно протрезвела», — с удивлением сказала мне Нина. «Причем хорошо. Не как с утра бывает, со страхами и приступами стыда, непонятно за что, непонятно перед кем, но с ненавистью к себе, а просто трезво. Ну, почти. Я уже забыла это ощущение». «Ешь давай», — я подтолкнул к ней тарелку. «К счастью, посуда здесь была с автоподогревом». Я говорю «к счастью», потому что в пафосных ресторанах пытаются создать натуральный эффект, поэтому используют или настоящий фаянс, или стекло. На них еда остывает мгновенно. И сильно на виски не налегай. Опьянеть не опьянеешь, но перестанешь получать удовольствие. О, удовольствие — это важно. Я 1000 лет не получала настоящего удовольствия. Ни от чего. Ну, наркота, ты понимаешь. Инна пожала плечами. Это не ты ее жрешь, это она тебя. Хорошо, у меня после развода хватило денег на нормальное лечение. Как вспомню, так вздрогну. Такое чувство, что половину жизни просто в унитаз спустила. Никогда не подсаживайся на эту дрянь. Знаешь, говорят, мол, у творческих людей мозги так устроены, что наркота у них личность не уничтожает, а вроде как просто стимулятор. Да черта с два. Выжирает просто в минус. Пока ты под кайфом, все так весело. А через год приходишь в себя и пытаешься понять, а куда делось это время? Жуткое ощущение. Я бы лучше в коме провалялась. «Но есть и третье предположение», — уже слегка пьяноватым голосом позвал Йен. «Оно фантастическое. Зная всех фигурантов, боюсь, что оно-то и есть истинное. И оно вот какое. Нас просто удалили с Таниры. А мисс Оси добавили и для нее, и для того, чтобы мы опекали ее, потому что ей, очевидно, нужна поддержка. И для того, чтобы мы с мисс Берг не смогли выполнить работу быстро. Я так думаю, потому что мисс Берг упрямая, ее можно затормозить в работе, но нельзя отвлечь совсем. Лорд МакКинби это знает лучше других, поэтому план, наверное, такой. Мы делаем то, зачем прилетели. Какое отношение ко всему имеет Даймон, я не знаю. Но не верю, что он охотится за нами. А в это время лорд МакКинби берет всю банду, потому что он, конечно, уже знает всех фигурантов по именам. Мы приезжаем и привозим недостающую часть банды и следственных материалов. И все. Можно передавать в суд. «Хорошо бы, если так», — проворчал Макс. «Только извини, я Макинби знаю чуть подольше твоего. Согласен, что нас удалили, но вряд ли за тем, что ты сказал. Не дает мне покоя яхта. Зачем-то он ее прислал сюда». «Чтобы внешние наблюдатели думали, он сам здесь», — предположил Йен. «О!» — воскликнул Макс. «А это значит, что он сам где угодно, только не здесь и не на Танире. Потому что на Таниру он прилетел на яхте, то есть она была там. Нин, тебя откуда забирали? Земли. Значит, он на земле». Я промолчала. Макса понесло. Он даже считать разучился. Когда я выходила из дома, Август еще спал. И раньше, чем через час после меня, он улететь с Таниры не мог. До Эвереста федеральный лайнер идет около 3 часов. И по прибытии мы столкнулись с Ниной, которая прилетела на яхте Августа. То есть, если верить Максу, яхта Августа за 2 часа проделала путь Танира, Земля, Эверест. Причем с приличной стоянкой на Земле. Пассажиры-то могут выгрузиться-загрузиться в момент, но вряд ли таможня и сервис войдут в положение и резко научатся шевелиться со сверхсветовой скоростью. Они даже думать с такой скоростью не умеют. Куда уж им шевелиться? Соответственно, яхту на Землю Август отправил раньше. А сам мог и на Танире остаться. Или же улететь на лайнере, но для нас это уже несущественно. «Переговоры он с тобой когда вел насчет гастролей?» Макс не унимался. «Да с месяц уже как. То есть был его представитель, а неделю назад с ним мой агент встречался». «Черт!» — Макс удивился. «Что же он задумал? Потому что месяц назад...» «Ну да!» «Месяц назад я приехал на Таниру. Как раз было это убийство. То есть он тогда нифига еще не знал, как повернуться события. Но вот что точно было, у меня уже был договор насчет этих лекций. То есть что я буду на Эвересте, уже точно было известно». «Знаешь», — он прищурился, — «у меня крамольная мысль, Дел. Тебе никогда не казалось, что он тебя ревнует? Потому что мы тогда помирились, и он тут же договорился о гастролях Нины, зная, что она девка непосредственная и при встрече кинется мне на шею, а ты...» «Откуда бы он мог это знать?» — перебила я. «Вот что!» — я достала еще по паре таблеток и выдала мужчинам. «Пейте! Сил моих больше нет глядеть на ваши пьяные рожи. И слушать пьяный бред я тоже не могу!» «Но почему бред?» — возмутился Макс. «Потому что я тут оказалась исключительно потому, что он же и выдал мне задание. Если это ревность, то я шанхайский император». «Дела права», — заметил Йен и бросил в рот таблетки. «Тогда вывод один. Его планы не имеют отношения к нашей текущей работе». «Слушайте, а что за работа-то?» — наконец сумел вмешаться Нина. «Да так, фигня», — отмахнулся Макс. «Банду ловим. Дел, сколько уже трупов? 10 есть? Ловим. Ага. Типа это мы ловим. Макс и его верные помощники». «Ну-ну». «Мама!» — охнула Нина. У Макса пришло сообщение на чип. Он прочитал, ухмыльнулся и сказал удовлетворенно. «Попал». «Он! Дорогой лорд Берг, счастлив получить ваше письмо. К сожалению, я привез на Эверест демонстрационную партию и в случае заключения договора в ближайшие полгода буду занят исполнением его условий. Однако, представляя себе ваши обстоятельства, полагаю, что полугодовая отсрочка вас не отпугнет. Должен признаться, для меня большая честь выполнить ваш заказ. Я полагаю себя лучшим в своей рыночной категории и отвечаю даже вашим высоким требованиям. Через полгода, если Господь будет милостив ко мне, и я не скончаюсь от какой-либо нелепой причины, я буду счастлив обговорить с вами ваше предложение. Непременно свяжусь с вами. Кланяйтесь от меня, Офелии. С уважением, искренне ваш Джейкоб Бирма». Все молчали. И в этой тишине недоумевающая Нина спросила. «И чего? Это что, диверсант вам такой написал? По-моему, он торгаш как торгаш». «Он самый», — сказал я. «Йен, он нарочно тебе показался. У него заказ на Эвересте. И он этак вежливо предупреждает, чтобы мы ему не переходили дорогу. И как бы его заказ... не тот, кого мы ищем. Черт. Придется поторапливаться, а то он завалит нам свидетеля». Нина ошарашенно хлопала глазами. И вы так запросто вот взяли, написали? Макс, а ты-то что от него хотел? Выманить, сказал Макс. Есть один человек, которому я от всей души желаю самой лютой смерти. Все знают, что он есть. Вполне достоверно звучит, я ищу наемника, чтобы грохнуть некую важную персону. Черт, мне сейчас надо, а не через полгода. Может, ему в лоб сказать, сколько заплачу? Тогда он все бросит и придет? Макс, осторожно сказал я, ты читать разучился? Тебя послали далеко и темным лесом. Ну, спасибо, дорогая, за расшифровку, обиделся Макс. А то я сам не понял. Почему и сказал, может, ему сумму озвучить? Я могу очень вкусный гонорар заплатить. Ну и под этим предлогом договориться о встрече для обсуждения. Ты либо пей, либо думай, посоветовала я. Он с тобой при самом лучшем раскладе встречаться не будет вообще. С ума сошел? Чтоб себя выдать? Схема обычная. Ты оставляешь наводку на клиента, сообщаешь номер анонимного счета и пароль. Когда работа сделана, ты читаешь об этом в новостях и активируешь счет. Все. Лицом к лицу вам встречаться нет нужды, Макс. Ну, ей-богу, это же азы. Слушайте, вы на полном серьезе такие вещи обсуждаете? Даже испугалась Нина. «А о ком речь?» — спросил Йен. «Неважно», — отмахнулся Макс. «Я же не собирался в самом деле заказывать чью-то жизнь. Побойтесь Бога, я благородный человек. Если надо, на поединок вызову и сам убью». Я только глаза закатила. «Макс, таблетки выпей, тебя уже несет». «Вот пристало, как репей!» Макс проглотил их, не жуя и не запивая. «Довольно?» «Довольно», — кротко сказала я. «Ну ладно, я поняла. Это такой следственный прием», — сказала Нина. «Не вышло. Давайте что-нибудь другое придумаем. Могу помочь. У меня воображение богатое. Главное, нестандартное. Я же музыкант». «Нина, ты прелесть», — я погладил ее по руке. «Но проблема в том, что нам не нужно ловить Даймона». «Нет, ну, конечно, хорошо бы», — протянул Йен, мечтательно поморщившись. «Но не возьмем». «Но сейчас не возьмем», — заносчиво воскликнул Макс. «Не знаю, чему учили тебя, а мы-то с Делой офицеры. Ну, вообще-то, нам нужно найти и разговорить совершенно другого человека. Просто разговорить, никакой грубости. Одного из студентов, вроде бы прихожанина люциферианской секты». Не обращая никакого внимания на Макса, тянул Йен. «Ну, вы даете! То диверсанта выманиваете, то сатаниста!» «Сатанисты обижаются, когда их путают с люциферианами», — поправил Йен. «Я 3 часа бился с нашими сатанистами на Танире. Дохлый номер. Мы, дескать, к ним отношений не имеем. Мы правильно, ребята. А они дураки». «А я чую, что имеют». «Ну ладно. Здесь еще полиция есть, в которой я даже 2 недели отработал, чуть меньше года назад». «Отлично», — сказал я. «Тогда ты пойдешь в полицию, а я к люциферянам. Потом поменяемся всем, что нароем». Йен моргнул 2 раза, медленно улыбнулся. «Я так и знал, что вы придерживаете львиную долю сведений». Я очень загадочно улыбнулась. «Офигеть, вы интересно живете?» У Нины загорелись глаза. «Диверсанты, сатанисты, натуральные звездные принцы, инквизиторы, трупы. Хочу к вам. А правда, примите меня в компанию. Мне новые впечатления нужны, эмоции, страсти. Я тут подумала, может, не получается сочинять, потому что я прошлый опыт уже израсходовала, а новые еще не накопила. Нечего пропускать через себя. Не, правда, я полезная. Если кого-то надо выманить из студентов, то я могу автограф-сессию устроить или еще что-то в таком духе. Они же как дети прибегут. Пофигу, что сатанисты. У меня, кстати, ни одного знакомого сатаниста нет. Я вообще могу, типа, закрытого джема устроить только для сатанистов. Меня, правда, потом бабка на порог не пустит, она набожная, и притом единственная из родни, кого я люблю. Но я объясню, что это была такая военная хитрость. Надо было втереться в доверие. Ты чё, она, про шпионов никогда не слыхивала, а?» «Да легко», — сделал широкий жест Макс. «Ни один сатанист не откажется от твоего автографа. Ты кумир всего местного молодняка. Дел, когда это сделаем? Может, прямо после концерта?» Я сдержалась. Вместо этого улыбнулась еще шире и ласково сказала: «У меня есть идеи еще лучше. Нина может оказать следствию реально неоценимую помощь прямо сейчас». Я взяла театральную паузу, повернулась, поманила официанта. «Авиатакси свободные есть?» «На 2 больше не нужно». «Есть», — кивнул официант. «Когда подавать?» «Немедленно». Он удалился. А я плеснула по глотку виски всем. Подняла бокал, выпила. План такой. Сейчас мы с Йеном уезжаем. Макс, ты позаботишься о Нине. Нина, а ты постарайся задержать его как можно дольше. Считай это испытательным заданием. Завтра Макс идет читать свои лекции. Нина готовится к концерту. А чем займемся мы с Йеном, вас обоих не касается. Нина, я посмотрел на нее, на концерте непременно будем. Всего хорошего, господа. Приятно провести вечер. Делла, ледяным тоном начал Макс. Макс, ты только что в присутствии троих свидетелей пытался связаться с наемным убийцей. Никаких подобных поручений лица, ведущие следствие, тебе не давали. И какие там у тебя были мотивы, будешь объяснять в полиции. Мне вызвать копов или сам опамятуешься? Я встала и ушла. У выхода стоял вертолет, пилот распахнул передо мной дверцу, я удобно уселась. Через 10 секунд прибежал растерянный Йен, запрыгнул в машину. Взлетели. Минут 20 я молчала, глядя в иллюминатор. Потом, не поворачиваясь, холодно спросила. «Йен, ты все понял?» «Черт!» — пробормотал он. «Я виноват. Больше никакого алкоголя. Это само собой. Помнишь, я рассказывала, что Макс выпил мне всю кровь, когда я работала на Большом Йорке? Он ходил в управление как к себе домой и указывал комиссару, какое задание мне поручить. Ты еще удивлялся, как же так, посторонний?» «Убедился?» «Я намеренно не стала тебя осаживать. Я хочу, чтобы ты раз и навсегда осознал, что такое Максимилиан Ванденберг». Йен расстроенно потер лоб. «Простите, тебе не кажется, что пора уже обращаться ко мне на «ты»?» — смягчилась я. «Спасибо», — только и сказал Йен. «И перья перед девушками распускай сколько угодно», — добила его я. «Но если Нину грохнут, отвечать как будешь? Положим, я верю, что она не сболтнет прессе, она профессиональная эпатажница, но не идиотка. Но ее могут грохнуть, обстреливая нас. И что тогда? Как будешь перед Богом отвечать? Хотел произвести впечатление? Ну и вот», — Йен угрюмо молчал. «Кажется, ему было бы легче, если бы я попросту наябедничала Крюгеру». Как я и ожидала, Макс ввалился в мой номер через полтора часа. Я встретила его в гостиной со скрещенными на груди руками. В этой позе очень удобно прятать в ладони шокер. Ничего хорошего от Макса я не ждала, поэтому шокер выставила на максимум. «Делла, нам нужно поговорить». Макс совершенно правильно истолковал мою позу и не стал приближаться. «Мне нужно лечь спать. А чем нужно заниматься тебе, я не знаю и знать не хочу. Требование одно — подальше от меня». «Я понимаю, ты раздражена, Нина сболтнула лишнее, я сам ревнивый, отлично понимаю твои чувства, но пойми и меня, это был просто секс. Никто не питал иллюзий, ты слышала, Нина сама сказала. Мне нужен секс, я взрослый мужчина. Если я еще и от секса ради тебя откажусь». О, Господи. Он решил, я из ревности осадил его. Воистину, мужчинам надо выдавать член не с рождения, а лет в 25. И только за безупречное поведение. Иначе они вырастают с убеждением, что весь мир вертится вокруг их пениса. Тем не менее, Нина в прошлом. Это не повод пересматривать наши отношения. «Макс», — сказал я равнодушно, — «наши отношения — это плод твоей фантазии. И ничего более. Это тоже был просто секс. У меня давно не было любовника, а тут подвернулся ты. Вот и все». «Ах так», — сказал Макс вежливо, но с легкой угрозой. «Именно. Ты достойный партнер. Чего скрывать? Но, Макс, я не люблю тебя». Макс застыл, побледнел, уставился на меня расширенными глазами. Я не отводила взгляд. «Что ж», — тихо сказал он, — «тогда извини. Больше не побеспокою». Он повернулся и ушел, аккуратно притворив за собой дверь. Половину ночи я проплакала в подушку.